Глава 64. От ежедневных обязанностей никто меня не освобождал. Я навестил женщину по фамилии Ван Хайнен. Она жила со своим слабоумным сыном в лачуге у реки. Больная дышала с трудом и уже не выходила из дому. За доктором, однако, не посылали, у них просто-напросто не было денег. Но близкая кончина, как ни странно, ее не волновала. Она хотела поговорить о сыне. Боялась, что без нее скорбный рассудком мальчик не выживет. Во все время нашего разговора он сидел с полуоткрытым ртом и смотрел на нас водянистым, ничего не выражающим взглядом. Мать то и дело просила его закрыть рот. Он послушно закрывал, но лишь на несколько секунд. Нижняя челюсть опять отваливалась, и по подбородку на рубаху бежали прозрачные струйки слюны. Что я мог сделать? Выслушал, разделил ее тревогу и облегчил душу причастием. Она со слезами призналась, что несправедливо сурова с бедным мальчиком, не хватает терпения и выдержки. А он-то разве виноват, безгрешная душа? У меня не возникло ни малейших сомнений, что ее раскаяние искренне. К тому же вряд ли она так уж сурова с лишенным рассудка сыном. Я заверил, что грехи ее прощены. Достал из портфеля обладку и дорожный потир с вином. Долго смотрел, как она сосет обладку и постепенно успокаивается. Я собрался уходить, но вместе со мной пошел и мальчик. Попытался убедить, что его долг оставаться у постели больной матери, но он вцепился в мой рукав и ни за что не хотел отпускать. Босиком тащился за мной и что-то бормотал. Пришлось вернуться. Мне показалось, он голоден, но мать сказала, недавно ели. Хотя я не заметил никаких следов, ни мисок, ни ложек. Пустой стол. Она не встает. Кто же убрал посуду? Дал ему напиться и попробовал улизнуть. Куда там? Повторилась та же история. «Его надо привязать», — устало посоветовала мать и показала на дверь. А я-то сначала решил, что на косяке висит собачий поводок. Оказывается, вот что. Поводок предназначен для сына. Она велела мне привязать один конец к ножке ее кровати, а другой обмотать вокруг груди мальчика, а узел на спине. Пока он его развяжет, вас и след простыл. Пришлось так и сделать. Мальчик отчаянно сопротивлялся, но силы были неравны. Я пожелал им обоим мира в душе и поспешил домой. Брита Кайса встретила меня во дворе. Она была настолько возбуждена, что я поначалу ничего не понял. «Они везде искали твои бумаги, твои гербарии!» «Кто они?» «Я не давала, а они говорят, на их стороне закон». «Да какие такие они, Брита Кайса, кто они?» «Кто-кто? Исправник, само собой, и этот с ним, как всегда, как его?» «Секретарь полицейской управы Михельсон». «Вот-вот, забрали твои записи. Я говорю, оставьте квитанцию, а они смеются, смеются». Ее голос дрожал от гнева. Я положил ей руку на плечо. Ничего неожиданного. «В чем тебя обвиняют?» «Не меня, Юси. Они знают, что мы собирали вещественные улики. В моем кабинете тоже копались?» Весь дом обыскали. В постельном белье копались, сволочи!» «Они все еще здесь?» — спросил я. Она яростно замотала головой. «Ушли!» Я попросил ее вернуться в дом, а сам пошел в сарай. Мешок был на месте.